Сонет 142. Любовь мой грех, и гнев твой справедлив, ты не прощаешь моего порока, но наши преступления сравнив, моей любви не бросишь ты упрек. Или поймешь, что не твои уста изобличать меня имеют право, осквернена давно их красота изменой, ложью, клятвою лукавой, грешнее ли моя любовь твоей? Пусть я люблю тебя, а ты другого, но ты меня в несчастье пожалей, чтоб свет тебя не осудил сурово. А если жалость спит в твоей груди, то и сама ты жалости не жди.